Христос воскресе! Воистину воскресе! Сегодня мы из Евангелия читали о том, как Господь Иисус Христос исцелил скрюченную недугом женщину, находившуюся в этом согбенном состоянии 18 лет. Совершил это Христос в синагоге в один из субботних дней, чем возбудил в отношении своей себя очередной ропот начальника синагоги, который сказал, что есть 6 дней и приходите исцеляться во все остальные дни, кроме субботы, а в субботу делать ничего нельзя. Христос его упрекнул, и вот этот диалогом этим заканчивается сегодняшнее Евангелие. Во-первых, мы в очередной раз видим Господа Иисуса Христа в синагоге. Христос по плоти был иудей и исполнял весь иудейский закон. 3 раза в год, как любой мужчина по закону, он поднимался в Иерусалим, в храм на богослужение, а по субботам бывал в синагоге на чтении и слушании закона. И это пример покорности, смирения и покаяния. Так уже для нас, грешников, это пример великой покорности Божьим и человеческим установлением. Если вас спросят, братья и сестры, вот сегодня часто говорят, что вот Евангелие умалчивает, например, о том, как воспитывали Христа. От Рождества до 12 лет мы его в Евангелии не видим. Только видим бегство в Египет, потом возвращение обратно, и потом повстречаем Христа в Евангелии только в возрасте 12-летнего отрока. Потом опять его не видим, и встречаем Христа уже 30-летнего на Иордане у Иоанна. И на основании этого есть много фантазеров, которые придумывают некие мифические, несуществовавшие путешествия Христа. Там на Тибет куда-то, говорят, он ходил, там куда-то еще ходил. Там. Наверняка вы это слышали, об этом даже по телевизору передачи передают. Вот это такая тема, одна из таких дешевых тем для дешевого человека. Так вот, чтобы ваше сердце не смущалось, когда вам придется, например, как-нибудь об этом говорить с кем-то, почему мы твердо, стопроцентно уверены в том, что Христос никуда не ходил, никуда не отлучался из своего Назарета, если куда ходил, то только в Иерусалим на праздник. И он так прожил, значит, там до 30 лет, и только потом 3 года странствовал по Палестине, как проповедник, как уже с учениками. Почему мы в этом уверены? Потому что он был еврей. И этого хватит. Вот надо просто понять, что это значит. Это значит, что евреи ждали Мессию от своих кровей. Из себя самих. Евреи, которые и сегодня не верят в Мессию пришедшего, в Иисуса Христа, они говорят как? Они говорят, что Мессией может быть любой мальчик еврейской крови, который может развить в себе таланты и дарования, и если Бог благословит, то он возглавит еврейский народ, и народ этот получит там свободу, независимость и так далее, и так далее, а Бог мертвых воскресит и установит такое всемирное царство вот этого народа. Так они понимают. То есть это, конечно, заблуждение, это ошибочное мнение, но они ждут Мессию от своих кровей, как бы из недр своего народа. Поэтому, для того, чтобы Христу сказать о том, что Он есть пришедший в мир Мессия, ему нужно было во всем подчиниться условностям этого вот как раз народа. То есть ему нужно было быть и обрезанным, и в субботу субботствовать, и не есть пищу, значит, такую трефную, не запрещенную, а есть только кошерную еду, которую едят все остальные иудеи, и бороду не брить, и многое другое делать. То есть, если бы он этого не делал, то они даже бы и слушать его не хотели. Поэтому, если вас... И он должен был жить на глазах у всех, в каком-то, значит, одном из этих городов или сел, так его потом и называли, Иисус из Назарета, что вот отца и мать его мы знаем, вот и братья его между нами. То есть он нам известен. Вот. Если бы он был им неизвестен, он даже бы и рта не раскрыл. Евреи бы не позволили ему бы и рта раскрыть, потому что какой-то еврей будет слушать иноземца, куда-то ходившего, бродившего, вернувшегося, пришедшего, ушедшего. Они таких и слушать бы не стали. И правильно бы сделали. Потому что это было бы ложь на промысел Божий, это было бы нарушение явное всех законов. Поэтому никуда не ходил Господь. И нужно как бы эту мысль понять, чтобы вот если вдруг это баснословие глупых людей, значит, вашего слуха коснется, то вы, по крайней мере, даже и не споря с ними, чтобы вы знали для себя, а почему он не ходил на Тибет, Господь, там или куда-нибудь еще? А зачем Сыну Божьему на Тибет ходить? Во-первых, а во-вторых, он еврей по плоти. А ему нужно было, как Мессии, неотлучно, неотвязно быть здесь, на месте. И по субботам быть в синагоге каждую субботу. Нужно быть в синагоге. Было. И вот он в синагоге эти ходил, и там его знали. И первая проповедь Христа была в синагоге. Мы читаем в Евангелии о том, как он в своем родном городе, Назарете, благовествовал Евангелие, и его попросили читать книгу Исаии пророка. Он ее развернул, этот свиток, и прочел, и сказал им: вот сегодня исполнилось перед глазами вашими то, что здесь написано. Вот, и начал им дальше говорить с ними, вот, сказал им несколько таких слов, которые им не понравились. И они хотели его сбросить с горы, на которой Назарет, утвержденный основан этот городок. Вот. И потом он посещал синагоги в различных городах и там проповедовал. Вот и сегодня мы видим Христа в синагоге, совершающем чудо. Некая женщина, скрюченная, получила от него избавление. Он отпустил ее от недуга, и она распрямилась. Ну вот сегодня я в очередной раз, слушая это Евангелие, подумал о том, что одно из таких болезненных бичей нашего времени является бич болезней позвоночника. Поскольку люди не носят тяжестей с детства, не закаленные физически в работе, любой какой-то такой неосторожный поворот, любой какой-то рывок какого-то груза грозит человеку этими позвоночными грыжами и прочим, этим страдают сотни людей. Какие сотни? Сотни тысяч людей страдают этим. То есть расслабел человек, и у него крошатся кости, и он чуть что-то дернул, что-то не поднял, и уже он имеет беду и ходит к мануальщикам, еще кому-то. Я к чему это сейчас говорю? К тому, что у кого спинка болит, тот может читать сегодняшнее Евангелие. Потому что женщина была скрюченная, а вы должны прекрасно понимать, что скрутился человек, если он не разгибался несколько лет, она 18 лет не разгибалась. Тут день, если, например, ты в поле работаешь, согнулся и полдня не разгибаешься, разогнись потом. Каково оно будет? Это будет боль в мышцах и прочее. Она 18 лет была согнута, как те старушки бедные, которые проработали как рабыни на колхозных полях. Бывает, смотришь на старую женщину, а она скручена как знак вопроса. Такое лет 80-90 ей, и она ходит, буквально руками до пола достает. Потому что жизнь такая была, что они не разгибались, эти бедные люди, понимаете? Вот распрямите ее, попробуйте распрямить ее. Вы поломаете ей позвоночник, понимаете? Вы ее убьете распрямлением. А здесь Господь, этой 18 лет скрюченной женщине говорит, что, жена отпущена еси от недуга твоего. И она распрямилась. Знаете, как выпрямившееся деревцо. Как будто она была гибкая тростинка такая. Она распрямилась и почувствовала здоровой. Это в очередной раз мы видим, какие особенные у Христа чудеса. Чтобы мы понимали, что слепому дать зрение. Это же тоже мы разбирались, мы говорили об этом, что не видал человек света, долго не видал или никогда не видал. Вот если сразу вдруг ему снять с него эти пелены, чтобы он сразу свет увидал, что будет с ним? Да он с ума, он опять снова ослепнет. Когда человек сидел в подвале в темном, не видавший света, например, день, он выходит на улицу и слепит его, и он закрывает глаза, потому что ему больно смотреть. Потому что зрачок расширяется, ему этот удар света в зрачок, он нужен привыкнуть к этому свету новому. А здесь, например, Господь дает слепому зрение, и он никогда света не видал. И вдруг он открывает глаза и все прекрасно видит. Это чудо не в том, что он прозрел даже, а чудо в том, что он прозрел и вдруг спокойно стал смотреть на мир, как будто он всегда на него смотрел. Это еще большее чудо, потому что человек не может так просто смотреть на мир после того, как он никогда его не видал. И здесь женщина была 18 лет скрюченная. Да ее исцелять нужно 18 лет, чтобы она постепенно выпрямляла свой этот согбенный позвоночник, чтобы ей вдруг не умереть от этого внезапного распрямления. А Господь, ей сказал, и было слово, стало делом, слово стало, быть слово, дело вскоре, и она распрямляется, как эта гибкая нагнутая тростинка, и она здорова. Понимаете? То есть Христос ведет себя, видите, при всем таком кажущейся простоте, такой как истинный Господь твари. То есть Он хозяин творения, Он полностью обладает своим творением. То есть Он может сделать воду твердой и идти по ней. Он может из, куска хлеба умножить его, в пищу на тысячи. И едят люди, и вещество, послушное Богу, умножается. Он может, по сути, все. И в отношении к человеческому естеству Господь проявляет себя как чудотворец. и показывает свою власть над нашим бедным телом, которое должно воскреснуть, и которое грехом весьма унижено, и мы с вами почти что скоты по плоти, как это в псалмах царь Давид говорит, значит, что да познают люди, что без тебя они скоты. Потому что мы как скот, думаем только о теле, понимаете, всю жизнь свою, и забываем благородство своего духовного происхождения. И вот так вот мучимся всю жизнь, вот эту вот нашу непонятную. И если мы не имеем веры, то умираем в недоумении, и не знающих, зачем он жил здесь, на этой земле. Что оно, зачем оно кому было надо? Вот. И вот Христос, владыка нашего тела этого бедного, не только души нашей, но и тела нашего, и дает здесь нам пример того, как он так, во благо управляет нашей жизнью. Поэтому вот у кого спинка болит, у кого, значит, есть эти межпозвоночные грыжи, там кто, значит, страдает от этого, найдите это Евангелие, значит, отрывок этот, читайте его с верой, просите Господа, чтобы он и вам, значит, такое посещение совершил ваших болезней, чтобы ваша спина не болела, чтобы вы излишне не страдали. Ну, а дальше мы видим такую привычную, такую странную позицию фарисейских начальников. Фарисей, начальник синагоги, говорит, что есть в неделе 6 дней, и приходите в 6 дней и исцеляйтесь, а 7-й день работать нельзя. Как будто бы исцеление – это работа, и как будто исцеляться можно приходить так же, как покупать газированную воду, значит, в это самое, в ларьке. Как будто такое обычное, такое, приходи и исцеляйся. Он пришел, исцелился и ушел. Как бы такое. То есть, какое-то такое сумасшествие такое. И вы знаете, что в религиозной жизни есть много сумасшествия. Такое. И у нас тоже, кстати. И мы тоже иногда такие глупости говорим и делаем. И в жизни пытаемся воплотить какие-то такие странные религиозные идеи. Такие. Вот такой пример такой бытового безумия. То есть, такой 6 дней приходите исцеляться. Как будто у него там каждый день в этой синагоге исцеления прям из рога изобилия текут такое. И как будто бы исцелять, это то же самое, что землю копать. Вот сегодня мы... Владелец машины синего цвета Nissan, маленькая такая. Вы поставили свою машину на проходе, освободите, пожалуйста. Nissan голубого цвета. Вот сегодня первая служба закончилась у нас, и Пономари в количестве 5-6 человек пошли работать по уборке территории в храме. А некоторые могут сказать, что это вы в воскресенье работаете, что это еще такое? Это нельзя. А я вас спрошу, а почему нельзя? С какой стати нельзя? Мы что, субботники? Мы что, субботствуем в воскресенье? Если работать, например, для заработка, то нельзя. Если работать, например, для суеты, какие-то глупостями заниматься, например, то нельзя. Если вещь может подождать какую-нибудь работу, то нельзя. А есть вещи, которые не ждут, во-первых. А во-вторых, есть вещи, которые делаются не для заработка и не для суеты, а для славы Божией. И их можно делать всегда. Например, если санитарка в воскресенье дежурит в больнице и судно выносит из-под больных, она что, в воскресенье нарушает? Нет, конечно. Значит, так у нас есть такие субботники такие. А, допустим, вот на Западной Украине, там вообще, чтобы там взял там мужик, значит, топор в руки или там лопату в воскресенье, Боже, сохрани, он никогда этого не сделает. Но что он делает? Он пьяный с утра. Чтобы он молился в воскресенье или Писание читал? Не, никогда в жизни. Он будет пьяный, значит, с утра, после обеда будет сидеть на лавке возле дома, папиросы курить, это будет у него воскресенье. Работать он не будет. Вот, он и молиться не будет, но работать то грех. Это такое, вот такое идиотство такое суббот, такое еврейское субботство, перенесенное в воскресенье. Такое на воскресенье. То есть есть тысячи работ, которые можно делать. Вот, я уже не раз говорил вам, что вот, чтобы нам в храм приехать, нужно же кому-то быть водителем маршрутки или в метро этот поезд везти. Вот, или там, если мы вдруг заболел кто-нибудь у нас, то мы вызываем скорую, значит, нужно доктору дежурить в воскресенье. И так далее. Значит, у нас нет субботства. Мы можем, когда хочешь работать, когда хочешь отдыхать. Лишь бы все это было для Бога и с мыслью о том, чтобы мы угодили Господу и не нарушили заповеди. Вот здесь мы заповедники не нарушаем. Вот у евреев было такое, вот такие какие-то фантасмагории такие религиозные. Они вот что себе придумывали постоянно. Они хотели Богу больше угодить, а вместо большего угождения усложняли свою жизнь. Ненавидели всех тех, кто с ними не согласен. И получалась какая-то полная ерунда. Я не буду приводить примеров в нашей жизни, где мы поступаем примерно так же. Я оставляю этот вопрос на ваше личное усмотрение и на вашу внимательность, чтобы вы сами рассудили, где, когда мы поступаем примерно так же глупо и необдуманно, когда мы хотим добра, но вместо добра причиняем себе и окружающим лишние неприятности. Ну, например, один пример вам приведу. Вот человек хочет причаститься. Хочет причаститься впервые. Человек уже не молодой. Читает в очках, да и то с трудом, большие буквы. И не идет причащаться, потому что он не может прочесть каноны. А его напрочь отгоняют от причастия, потому что он не читает этих канонов. Вы прочли каноны? Он только недавно узнал, что такое слово есть каноны. А читать он их не может, потому что он уже старый, и он не понимает ничего. Он читает, а там, значит, рассадательно уба печь содела ангел преподобным отроком, халдей же опаляющее веление Божие, мучителю увеща вопите, благословенности Божие здесь наших. Он прочитал это, а там такого еще 3 страницы, там 5 страниц такого. И он помучился и уснул. И так он годами не может прийти к причастию. Он говорит, вы читали каноны? Он говорит, я не могу. До свидания. И так можно человека всю жизнь не причащать. Всю жизнь. И он умрет непричащенный. И священник на страшном суде только узнает, что он был виноват, что он дурак, что он не пустил причаститься человека. Он будет думать, что он прав. Потому что формально он прав. 6 дней исцеляйтесь, а в субботу нечего тут работать, понимаешь? Исцеляться, заболевать, опять исцеляться, распрямляться, там, прозревать. Пусть все слепые прозревают 6 дней, значит, так, а в субботу нечего тут прозревать. Пусть горбатые, значит, распрямляются, значит, до пятницы включительно. Как бы, в субботу нечего, значит, распрямляться горбатым. Такое. То есть он формально прав. Он хранитель субботы. Такое. Но он практически он дурак, прости Господи. Понимаете? И мы тоже такие вот, как бы такие формально правы, как бы, значит, и практически мы дураки, понимаете? И потом на страшном суде мы вдруг узнаем, что оказывается, мы натворили таких чудес в свете, в этом мире, что мы, значит, этого не пустили, этого привели, этого увели, этого обругали, этому сказали, этому помогли, в кавычках, и так далее, и тому подобное. И вообще, говорит, знаете, кто хуже дурака? Дурак с инициативой. Инициативный дурак, он вообще-то ужасный человек. Это самое опасное существо в мире. Недоученный ученый, инициативный дурак. Он же просто не ученый человек, он не страшен. А вот недоученный человек страшен, который нахватался по верхам, как бы помазал губы латынью, в древности говорили. Люди, которые не знают толком ничего, но помазали латынью губы. Они опасны. У них и самомнение, они уверены, что они все поняли и так далее. Поэтому вот фарисеи были в этом смысле бы формально правы, но они были совершенно неправы по Богу. Совесть, не знаю что, либо совесть молчала, либо они совесть душили как бы вот этим цепкой хваткой своих логических рассуждений. И Господь ему говорит, лицемер, и ты лицемер. Говорит, каждый из вас, разве своего осла или вола не отвязывает в субботу? И напоить не ведет его разве? Конечно, ведет. Конечно, каждый знает свое, и каждый своим занимается. Вот. И только вот мы хмурим брови, когда касается каких-нибудь там таких уже других вещей. Он говорит, а эту женщину, которую дьявол связал, дочь Авраама, которую сатана связал 18 лет, разве нельзя было развязать ее в день субботний? Вот. И действительно, суббота не есть дело, не есть день, в который Бог вообще ничего не делает. Потому что в субботу у меня, например, борода продолжает расти. А это без Бога невозможно. И в субботу распускаются весной листья, а без Бога ничто не распускается. И в субботу рождаются дети, умирают люди, и многое другое происходит. И это все происходит не без Бога, потому что без Него ничто же бысть, еже бысть. Что может происходить в мире такое, чтобы Бог не хотел этого, оно произошло? Такого не может быть, ничего. и солнце всходит и заходит, и птицы гнезда вьют, и летают, и щебечут, и так далее. И это все делается потому, что Бог благословляет мир и в субботу не прекращает своих благословений. Поэтому в субботу можно добро творить. И Господь говорит, что можно делать в субботу добро. Он делает то, что Он видел у Отца. Никто не знает Отца. Отца Небесного не знает никто, только Сын. И тот, кому Сын захочет открыть. Так говорит Слово Божие. И вот Сын знает Отца, а Отец знает Сына. И Сын на земле творил то, что видел у Отца. А Отец в субботу продолжает свои милости человеческому роду. Он делает много доброго человечеству. Непрестанно благодеяние изливает свои. И поэтому Сын пришел в мир и в субботу, как Отец, так и Сын, творил людям добро. А люди, которым казалось, что они любят Бога, они злились на Сына, что Он якобы нарушал волю Отца. Такой страшный конфликт, понимаете? Так бывает, знаете, допустим, в Евангелии еще Господь говорит, что наступит время, когда всякий, который убьет вас, будет думать, что он совершает службу Богу. То есть иногда бывает так, что человека убивают и думают при этом, что они Богу служат. Как убивали Стефана, первомученика, вот, и радовались. И тот же был будущий Павел, апостол, сидел, смотрел и аж подпрыгивал от радости, что убивает богохульника. То есть будет, придет час, всякий убивающий вас возмнится службу приносите Богу. Понимаете, такое религиозное ослепление, такое, когда люди грешат, но им кажется, что они делают доброе. Я вас прошу, дорогие братья и сестры, чтобы вы были внимательны по отношению к себе, чтобы, потому что здесь мы всех примеров перечислить не сможем, их очень много, но от каждого верующего человека требуется внимательность к своей повседневной жизни, чтобы мы не согрешили часом именно тогда, когда нам кажется, что мы исполнили правду Божью. Понимаете? Вот будет скоро, например, Рождество по новому календарю, по григорианскому. Вот. И часто, знаете, тоже такие странности, такие, допустим, какой-нибудь знакомый католик говорит там, Христос рождается, а наш сейчас говорит, а у нас еще нет. Говорят, что, потому что как бы у нас разные календари. Вот. И вот как сказать правильно? Потому что у них уже Рождество. И это не есть католическое Рождество, потому что православные греки, православные румыны, православные болгары тоже празднуют Рождество по этому новому календарю. Но это не есть только католическое Рождество, оно и православное Рождество. Вот как правильно поступить? То есть мы не католики, Бог миловал. Мы православные люди. Вот. Но как бы так вот правильно себя всю жизнь вести, чтобы какую-то глупость не сказать, чтобы как бы не похулить благодать, понимаете? Как бы. Вот это надо быть очень мудрым человеком. И надо быть очень осторожным человеком, чтобы вот пройти между крайностями, и чтобы людям не угождать, Бога забывая, и Бога не хулить, с людьми ругаясь. И вот как-то вот это такая большая, знаете, такая задача. Вот в Евангелии мы вечно, все время видим, что еврейские законники эту задачу не выполняли. Они усложняли жизнь себе и другим, и Христос справедливо говорил, что они связывают тяжелые ноши, тяжелые бремена, и кладут их людям на плечи, сами даже пальцем их не трогают. А люди сгибаются под этими бременами, так он говорил, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы там и то, и то, и то, и то. То есть, как бы, такое искривление религиозной жизни такое. Нет простоты, нет чистоты, нет молитвы, есть тысячи обрядов и сплошная религиозная ненависть такая. Я бы очень не хотел, чтобы мы были такими христианами. Потому что это где просто, там ангелов состо. Где мудрено, там ни одного. Но здесь тоже есть опасность. Можно так упроститься, что все потерять. Поэтому иногда нужно и напрячься. И здесь это непростая вещь, братья и сестры. Вообще жить трудно, а по-христиански жить еще труднее. И спастись, знаете, не трудно, в принципе, но мудро. Некто сказал, из людей мудрых сказал, что спастись не трудно, но мудро. Нужно просто вовремя делать то, что нужно делать. А ненужного не делать, вот и спасешься. Как скульптор, так сказать, говорит, как это ты делаешь, что, значит, скульптуру эту высек из мрамора? Говорит, я просто убрал все лишнее. Понимаете? То есть вот, как бы, ну, простые слова, но как это сложно сделать, да? То есть нужно просто лишнего не делать, а делать только то, что нужно. На нужное сил хватит. На вредное Бог сил не даст. А нужное хватит сделать силы. Вот нужно все-то навсего. Не заниматься глупостями. Уклонись от зла и створи благо. То есть уйди от глупого и сделай то, что нужно, и спасешься. Нужно включить свой разум, нужно быть внимательным всю жизнь. Не нужно думать, что мы уже все знаем. Что раз мы в церкви, раз мы, значит, там как-то, значит, уже какой-то опыт некий приобрели, то уже мы избавлены от падений, от заблуждений. Нет, не избавлены. У нас всегда сохраняется угроза запутаться, соблазниться, назвать белое черным, а черное белым. А это весьма грешно. Это весьма грешно. Говорит, горе тем, Исаия говорит, горе тем, кто белое называет черным, а черное называет белым. Я вам по секрету скажу, что мы постоянно называем белое черным, а черное белым. А Исаия говорит, что таким людям горе. Вот, поэтому нужно иметь Духа Божия, чтобы не делать критических ошибок. И я сегодняшний воскресный день желаю вам принять этого. Сколько раз мы говорим вам за службу? Мир всем, там, благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами и так далее, и так далее. Мы сколько вам желаем этого мира, а вы склоняете свои головы, и мы надеемся, что как голубь опустился из ковчега Ноева на сухую землю, так и Дух Божий найдет себе место покоя в душах ваших. Мы желаем вам мудрости, благодати, только бы вы были этими, так сказать, сосудами, чашами, кувшинами, в которые можно было бы налить эту живую воду. Так что приобретайте мудрость, братья и сестры, потому что жизнь продолжается, и легкой она не будет. Вот, чтобы белое было белым, и черное было черным, чтобы мы это понимали, нам нужно всю жизнь учиться. Вот. И мы с вами, собственно, и приходим в храм, чтобы учиться. Мы ученики Господа Иисуса. Он говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Ему слава и держава, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскрес! Воистину воскрес! На этой неделе у нас праздник святой великомученицы Варвары. В среду вечером мы отслужим великую вечерню там, с входом, с литией и с акафистом святой Варваре, невесте Христовой прекрасной. А в четверг утром отслужим в 8 часов литургию в день праздника этой святой. В субботу память святого чудотворца Николая. В пятницу вечером в 6 часов будет всеночная, а в субботу в 8 часов утра литургия. Ну и потом всеночная и две литургии в ближайший воскресный день. Освящение новосозидаемого храма в честь святого исповедника Луки планируется на вторник после следующего воскресенья. Это будет память Анны, святой Матери Богородицы, и иконы «Нечаянная радость». В этот день, всей святой день, блаженнейший Владимир должен прийти к нам в храм и принести сюда свою молитву архипастырскую и молить Бога, чтобы храм сей стал жилищем Духу Святому и местом евхаристических собраний. Поэтому я к вам обращаюсь с тем, чтобы вы умножили свои молитвы и просили, чтобы во вторник освящение храма состоялось, а до этого времени, чтобы все необходимое мы успели сделать, чтобы Бог нам дал необходимые средства, необходимые материалы, людей, нервы, время и прочее, прочее и прочее. Поэтому оставшуюся неделю до освящения, там 9 дней, я прошу вас, чтобы вы молились к Господу смиренно и усердно. Спасибо. Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, сегодня воскресный день. Сегодня мы чтим память святаго апостола Андрея. Сегодня этот день необычный не только в православии. Сегодня этот день необычен для нас. 2000 лет тому назад на эти земли, на нашу киевскую землю, ту землю, в которой мы живем, в которой жили наши родители, наши предки, пришел святитель, пришел апостол Андрей и принес нам весть. Эта весть дошла до каждого из вас. Но весть эта доходит в слове. Слово тоже надо уметь произнести. Спустя 2000 лет на эту землю пришел другой Андрей. Пришел тот, который может до вас донести это слово. Слово, которое будоражит ваши сердца. Слово, которое будоражит ваши души. Поднимает вас, приподнимает в вашей вере над этой землей, над вашей обыденностью, над вашей греховностью это слово вас приподнимает. Я не так давно на этом приходе, но я убедился в этом, потому что и мое сердце от этих слов поднимается и возвышается. Сегодня день тезименитства нашего настоятеля, отца Андрея. И если мы сейчас все с вами в один голос, одним хором, скажем многое лето нашему настоятелю, никто из нас не покривит душой. Дорогой отец Андрей, многое лето, здравия вам, спасения вам, спасения вам, успехов. И от всего прихода, от всех прихожан нашего храма примите наш скромный подарок, пожалуйста. Благоденственное мирное житие, здравие же и спасение, и во все благое поспешение. О, дочь Господи, Ты заименитому днесь, протоиерею Андрею, и сохрани его на многое и благое лето. Такой большой паствой. Пусть эта паства пребывает, и мудрость тоже Господь вам посылает все больше и больше. Еще вот, пожалуйста, подарок. Спасибо. Спасибо, братья и сестры. Спасибо, что вы у нас есть. Слава Богу. Я помню, когда-то поздравили владыку Ануфрия и говорили ему, что он очень смиренный. Он действительно смиренный. И он говорит, спасибо, что вы мне это сказали, но говорит, что по части смирения вы соврали, потому что у меня его нет. Мне, конечно, спасибо. Я не буду оправдываться, не буду как бы, значит, как девочка там отнекиваться, но есть такие стихи у Бориса Пастернака. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех, позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Это стихи поздние, предсмертные почти что, и это правда. Не хочется быть притчей на устах, будучи ничем. Но я благодарен вам, братья и сестры, потому что, как бы сказать, честно говоря, не зная за собой особо ничего хорошего, я знаю, что все-таки я пытаюсь это свое сердце как бы отдавать. Ну и, может быть, что-то из этого получается, или, по крайней мере, эти попытки чувствуются вашими сердцами, и за это я вам благодарен, что вы, ну, что вы любите меня, я стараюсь любить вас. Стараюсь любить. Не скажу, что люблю, но стараюсь любить, и я благодарен вам. Да. Ну, оно так и есть, понимаете. Действительно, еще, даст Бог, будет жизнь впереди, мы будем стараться жить дальше, и если Бог благословит, будем стараться трудиться Бога ради. И нам придется стоять на страшном суде, и настоящая похвала священнику будет тогда, когда он будет перед Христом и сможет показать на кого-то, стоящего рядом, скажет, как вот эти слова из Писаний, тоже у Исаии, говорит, вот я и дети, которых ты мне дал. Вот если мы с вами соберемся на страшный суд и не посрамимся, и на наших лицах не будет стыда, и я смогу показать на кого-то и сказать Христу, что вот дети, которых ты мне дал, вот тогда будет, братья и сестры, нам всем похвала с вами. Потому что вы похвала наша, а мы похвала ваша. То есть вы хвалитесь нами, Говорит, у нас есть хорошие пастыри. И, значит, и это хорошо, когда люди могут такое сказать. А мы хвалимся вами. И мы говорим друг другу, у нас хорошие люди. У нас добрые эти овцы словесного стада, слушающие голос пастыря и не уходящие на далекие страны. Так что мы друг другу являемся похвалой, как и Павел говорил, что вы похвала наша в день Христов. В день Христов вы будете похвалой нашей, равно как и мы вашей. Вот, вот, вот это, если мы с вами достигнем, дорогие христиане, то мы достигнем цели нашей жизни, чтобы в день Христов вы были похвалой нашей, а мы были похвалой вашей. Давайте будем стараться сделать со своей стороны все, чтобы это вот именно и исполнилось. Спасибо вам большое за вашу любовь. Спасибо, Господи. Да чем-то помочь может в храме? Сегодня можно, да. Да, сегодня можно, да. Вот мы уже помолились, отслужили, прославили Бога. Сегодня можно и поработать. Там уже там немножко там суетятся наши. Там, потому что мало времени осталось. Уже в храме включили тепло. Храм уже потихоньку прогревается. Скоро его можно будет убирать. Кстати говоря, женская работа будет нужна в последние 3-4 дня. Может быть не 3-4, а 2-3. Суббота, воскресенье, вот Николая, воскресенье. Потом понедельник надо будет вымывать храм, вымывать первый этаж. На втором этаже пока что нет ограждения, балюстрады. И поэтому мы будем молиться на первом этаже в день освящения только. Вот. И нужно будет вот женщины в субботу на Николая, пожалуй, мы вам дадим ведра с теплой водой и тряпки, чтобы попросим вас, чтобы вы вымыли храм и привели его. Уже будет иконостас, даст Бог, кстати, в это время. То есть храм уже приблизится к своему такому нужному состоянию. Вот. И это наше общее дело, это наша общая радость, наша общая победа. Вот. Собственно, Христос победил через нас, используя нас как лопату, как совок, как граблю, как метлу. Так, так говорил Господь Ионе Киевскому, который был уже совсем старенький. И ему Божья Матерь говорит, ты будешь строить в Киеве монастырь. А в Киеве было десятки монастырей. И новый монастырь строить было как бы вроде бы и не нужно. Говорит, ты должен построить монастырь. Он говорит, я старый, я ничего не могу. А Божья Матерь ему сказала, ты будешь лопатой и метлой, а все сделаю я. Поэтому мы с вами, братья и сестры, то есть лопата и метла, а все делает Христос. То есть я в этом 100% уверен. Поэтому как бы радостно и хвалиться нечем, и радостно. О, Христу слава, Ему держава, Ему поклонение. Аминь. Спасибо, Господи.